Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 19 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Армении обозначил направление переговоров по карабахскому урегулированию. В НАТО надеются на новые импульсы в урегулировании карабахского конфликта. Репортаж из Арцахского государственного университета. В Степанакерте состоялось открытое первенство по муай-тай на Кубок Арцаха. Итак, подробности новостного блока. На площади Возрождения в Степанакерте организован новогодний городок. Торжественная церемония открытия городка состоялась вчера вечером, начавшись шествие маскарада, в котором приняли участие все желающие. С 18 по 30 декабря в городке пройдут различные праздничные мероприятия для детей и взрослых. По словам организаторов, в новогоднем городке планируется выступление арцахских коллективов, театральные представления для малышей, в специальных домиках, благотворительными организациями и торговыми компаниями будут организованы выставки-продажи. Президент Армении Серж Саркисян в интервью телекомпании «Армения» назвал ключевые направления, по которым должен вестись переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта. По словам президента Армении, переговорный процесс должен идти по двум направлениям. Должна быть ослаблена напряженность на линии соприкосновения войск, а также должны быть созданы реальные механизмы расследования инцидентов. «Я уже говорил, что нельзя одной рукой вести переговоры, а другой стрелять». Серж Саркисян отметил, что обстрелы всегда мешают, вносят нервозность в переговорный процесс. В спокойной обстановке нужно взвешивать каждое слово, каждое положение, дабы можно было достигнуть консенсуса, заявил президент Армении. Министерство иностранных дел Армении выступило с ответным заявлением на заявление МИД Турции, в котором говорилось, что Турция привержена основным положениям армяно-турецких протоколов. В заявлении МИД Армении говорится: «Это очередной вопиющий пример искажения буквы и духа Цюрихских протоколов от 2009 года. Анкара не гнушается еще раз повторять свои предусловия, связывая армяно-турецкие отношения с решением карабахского вопроса в пользу Азербайджана, самовольно ссылаясь на резолюции Совета Безопасности ООН, которые не имеют никакого отношения к переговорному процессу по урегулированию. Всем известно, что в протоколах даже речь не идет о карабахском конфликте или предусловиях. Именно в этом состоит причина того, что президент Армении с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия какого-либо положительного сдвига по реализации Цюрихских протоколов Армения весной 2018 года объявит их недействительными». Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер выразила надежду на новые импульсы в урегулировании карабахского конфликта. Об этом она заявила во время обсуждения в Ереванском государственном университете. «Я сожалею, что прошло более 25 лет, а карабахский конфликт по-прежнему остается неурегулированным», заявила Геттемюллер. В свою очередь, министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян придал важность содействию НАТО усилиям и подходам сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта. В результате своей жесткой и неперспективной позиции Азербайджан все больше усугубляет свою изоляцию в вопросе карабахского урегулирования. Такое мнение высказал депутат парламента Армении Гадик Минасян. По его словам, после ратификации соглашения с Евросоюзом Армения получает дополнительную большую поддержку от стран-членов ЕС также по этому вопросу. По словам депутата, в этом плане чрезвычайно большой прогресс – официальная точка зрения стран ЕС по урегулированию карабахского вопроса. По словам Гадика Минасяна, это дополнительная большая поддержка тем точкам зрения, которые поддерживает армянская сторона. Одновременно это ставит Азербайджан в тяжелое и изолированное положение, поскольку большая армия государств становится полноценной сторонницей той точки зрения, на которой настаивают Армения и Арцах. Варшавском государственном университете большой интерес у слушателей и большей частью будущих журналистов вызвала лекция редактора русской версии газеты «Аравот» Рубена Мехрабяна. Считаю очень важным ту инициативу, что представители средств массовой информации Армении будут периодически приезжать в Варшаву, выступать с лекциями, проводить беседы, дискуссии со студенчеством. Это очень важно, потому что в Варшаве есть общество. Во-вторых, в Варшаве есть свое базовое средство массовой информации, и необходимо их синергичное воздействие на общественно-политическую жизнь. Мы понимаем, что и медиа, и активная часть общества – это, в принципе, локомотивы демократизации. В этом контексте общество Армении открыто для мира, и мир открыт для Армении. В этом отношении, конечно, Армения намного более открыта, но это под собой имеет определенные объективные причины. Но мы не видим никаких объективных причин, почему мы не должны то же самое, конечно, с учетом местной специфики, делать и в Арцахе, потому что это только будет во благо и граждан Арцаха, общества в целом и государства, потому что сильный, мыслящий, свободный гражданин – это основа мощи любого государства. И как живется Аравоту сегодня, как работается? Трудно, но мы стараемся своей ежедневной работой делать так, чтобы то кредо, которое движет в нашей работе, как можно больше приблизили к реальности, скажем так. Русская версия востребована, как вы считаете? Русская версия востребована, она имеет свою четко очерченную аудиторию, и так будет еще очень долгие годы, потому что русскоязычная аудитория, также и вне Армении, она интересуется Арменией, и в этом отношении между событием в Армении и интересующимся читателем мы являемся посредниками, и мы стараемся быть честными посредниками. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В декабре месяце число вызовов детской поликлиники города Степанакерта увеличилось. Мы поинтересовались у исполнительного директора поликлиники Эллы Акопян, с чем это связано и какова ситуация на сегодня. Армена, в зимний период число заболеваний инфекционных, вирусных, простудных заболеваний увеличивается, как правило. Какова ситуация? Сколько вызовов бывает в среднем? Всю инфекцию, которая в городе среди детского населения, мы ее контролируем. У нас есть специальная форма, называется экстренное извещение, и есть таталон. То есть, когда бывает инфекционное заболевание, будь то скарлатина, ветрянка или любая другая, участковый врач заполняет специальный документ. Если ребенок организован, то конкретно пишет, какая школа, какой класс. Если детсадовский, какой детсад. Результаты всегда доносятся до санэпидстанции, и мы вместе подводим итоги. Сейчас говорят, что у детей детсадовского и школьного возраста вирусная инфекция. Это мы имеем, но я хочу сказать, что из года в год мы проводим мониторинг. То есть с 1 ноября мы начинаем фиксировать все случаи, будь то в школе, будь то в детском саде или же у участковых врачей. Они всегда дают эту информацию. В прошлом году, в ноябре месяце, у нас было зарегистрировано 1566 случаев вирусной инфекции, то есть заболеваний верхних дыхательных путей. В 17 всего за этот же период, за ноябрь месяц, 845. Фактически в два раза меньше. В декабре прошлого года было 2610 случаев. 15 дней этого года 733. То есть вот сейчас мы замечаем относительный подъем заболеваемости. Подъем заболеваемости Элла Акопян объяснила следующей причиной. В школах сейчас идет контрольные, полугодовые, по всем предметам контрольные. Дети вынуждены, независимо от состояния здоровья, приходить. Гриппозные или просто простудные, все. Он пьет свое жаропонижающее, приходит эту контрольную пищу. Но он же общается со своими. Он является, устраняет инфекцию. Поэтому конец года мы имеем подъем. То же самое говорят мои участковые о том, что вот сейчас, после 15 числа, идет подъем. В четверг мои школьные были. Говорит, Алла Мина, дети приходят, но дети больные. Приходят, пишут контрольные для того, чтобы подвести итоги года. Мы как бы сами, вот грубо говоря, явились источниками этой инфекции. Врач посоветовала родителям обращаться к специалистам и чтобы помощь детям была оказана своевременно, так как данный вирус дает осложнение. что этот вирус, чем плох, он быстро дает осложнение. На легкие. На легкие. То есть это бронхиты, это воспаление легких. Буквально через 3 дня мы имеем картину пневмонии. Сейчас и стационар уже загружен больными. Уже чувствуется, что идет подъем заболеваний. В предыдущие годы, например, дети раньше уходили на каникулы. Но сейчас, буквально через пару дней, дети уйдут на каникулы. Мы надеемся, что пойдет спад. Пойдет спад. Общения не будет и все. Прививки у нас есть против вирусных инфекций, против гриппа? Да. Вообще грибовные делается? Вакцины есть. Просто вся проблема в том, что каждый решает себе сам. Делаете ту прививку или нет. Но у нас есть для любого. Даже мальчикам 15 лет до 18, мы им, если они изливают желание, мы делаем гриппозную вакцинацию. Обязательно. У нас на сегодняшний день фактически все вакцины есть. Что для маленьких детей и что для мальчиков, взрослых, которые идут в армию. Что касается обычных инфекций, ветрянки и скарлатины, в этом году, как нам сообщили, идет снижение заболеваемости. По инициативе Ассоциации боевых искусств НКР в Степанакерской средней школе номер 6 состоялся открытый турнир на Кубок Арцаха по муай-тай, тайскому боевому искусству. Председатель Ассоциации Гаригин Агабалян отметил, что в первенстве приняли участие 138 спортсменов из Арцаха и Армении. Цель чемпионата – развитие спорта в Арцахе, а также выявление лучших спортсменов, которые смогут с достоинством представлять Арцах за рубежом, добавил Агабалян. Победители были награждены кубками, медалями, дипломами и сувенирами. Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф Али-Ислам рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах президента страны, сообщил газете Egypt Today глава племени и представитель семьи Каддафи Басем Аль-Хашими Ас-Соуль. Сейф Али-Ислам будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.